величає тебе, душа моя, я всім серцем славлю тебе, ти великий, могутній, всесильний, будемо славити ім'я твоє. Ти великий, могутній, всесильний, будемо славити ім'я твоє. Алілуя, слава святому, алілуя, слава тобі, слава Богу, Богу живому, слава Богу на віки віки. Алілуя, слава святому, алілуя, слава тобі, слава Богу, Богу живому, слава Богу на віки віки. Величає тебе, душа моя, я всім серцем славлю тебе, ти створив світ і всі народи, будемо славити ім'я твоє. Ти створив світ і всі народи, будемо славити ім'я твоє. Алілуя, слава святому, алілуя, слава тобі, слава Богу, Богу живому, слава Богу на віки віки. Алілуя, слава святому, алілуя, слава тобі, слава Богу, Богу живому, слава Богу на віки віки. Алілуя, слава святому, алілуя, слава тобі, слава Богу, Богу живому, слава Богу на віки віки. Алілуя, слава святому, алілуя, слава тобі, слава Богу, Богу живому, слава Богу на віки віки. Алілуя, слава нашому Господу, наш Бог великий, Он Бог святой, алілуя. Аллилуйя! Слава нашему Господу, возлюбленный! Он, Иисус Христос, написано, разрушил дела дьявола. Аллилуйя! Он победил смерть и воскреснул из мертвых на третье утро по Писанию. Он сегодня прощает грехи, когда мы обращаемся к Нему. Аллилуйя! Слава нашему Господу! Мы будем петь все вместе этот прекрасный псалом. Аллилуйя! Будем благодарить Его за Его великую милость к нам, за Его прощение грехов, за Его любовь, который Он изливает сегодня Духом Святым в наши сердца. Аллилуйя! Слава нашему Господу! Аллилуйя! На небо всходит засиял, бескрайний синеве, за новый день хвалу Творцу поет природа, мы воспрянем в радостной хвале. Слава Богу, за милость, за прощение. Слава Богу за дивные дела. Божья милость, что мы сегодня здесь, что мы сегодня живы и здоровы. Это Его Божья благодать. Аллилуйя! Слава нашему Господу! Мы в один голос прославим имя нашего Господа Иисуса Христа. Слово Божье призывает нас еще и еще славить нашего Господа. Благослови, душа наша Господа. Аллилуйя! Слава нашему Господу! Мы будем величать Его и славить Его святое имя. Аллилуйя тебе, Господь! Аллилуйя! Аллилуйя, слава тебе, великий мой Бог. Мы благодарим Тебя, мы поклоняемся Тебе.